Глава 12. Даниил. И о чем я только думал, когда притянул эту неугомонную рыжую к себе и поцеловал. Она не замечала моих чувств тогда, вряд ли заметит их сейчас. Спишет на то, что я якобы бабник и затащил в постель очередную, как будто бы мне самому это нравилось. Ни разу. Никогда. Мне всегда была нужна только Яна. Не повезло мне родиться однолюбом. Как никогда понимал страдания Снейпа из «Гарри Поттера», сказки, на которой вырос. Отстранился, все еще чувствуя злость. Она словно текла по венам вместо крови. Кулаки чесались, и я на полном серьезе хотел догнать бывшего Яны и хорошенько ему врезать. Для профилактики. Просто так. Ну или потому, что эта прекрасная девушка ответила мудаку взаимностью, а он не ценил этого и просрал. «Я...» — начала Яна и оборвалась на полуслове. Ее глаза расширились, она быстро-быстро моргала своими ресничками, словно планировала взлететь, прямо как в знакомой песне, будь она неладна. «Что?» — зло усмехнулся, сделав шаг назад. «Тебя удивляет, что именно ты мне всегда нравилась?» «Я не могу в это поверить». Она скрестила руки на груди, отзеркалив мою позу. Воинственно посмотрела на меня, да так, что захотелось вновь поцеловать, а еще лучше — кинуть на соседнюю кровать. Из двух раз, что мы с Яной поцеловались за последние сутки, она ответила на каждый, заставив меня вновь мечтать о продолжении. «И почему же?» — прищурился, все еще сдерживая внутреннего коршуна, готового к атаке. «Даня, ты серьезно?» — фыркнула она. И мне почему-то захотелось сравнить ее с лисицей. Какой-то животный цирк получается. Ты был, как это сейчас говорят, крашем чуть ли не всей школы. Популярный, красивый мальчик, за которым бегали все старшеклассницы. И из всего этого потока разнообразных девушек ты выбрал меня? И почему тебя это удивляет? Сглотнул, осознав всю иронию ситуации. Красотка не со мной холодна была, набивая тем самым себе цену. Я на себя очень низко оценивала, считала себя недостойной, ниже уровнем. Ну, полный пипец. Да потому что девочка с рыжей копной на голове, которую все считали белой вороной, никому не нужной и неинтересной, не могла тебе понравиться. Яна вскинула руки, возмутившись. Всегда кайфовал от ее живой мимики. Как в нее можно было не влюбиться? И за столько лет я так и не смог найти ей замену. Ты не думала, что это ты себя слишком низко оцениваешь? Сильная, независимая и красивая девушка с редкими рыжими волосами. Как ты могла мне не понравиться? И как с таким набором качеств можно настолько низко себя оценивать? Покачал головой. Злость как рукой сняла. Очень хотелось просто обнять и прижать к себе маленькую девочку. Несмотря на то, что она уже взрослая, но Яна все равно навсегда останется моей маленькой принцесской. И вот что с ней делать, а? Яна молчала, всматривалась в меня, пытаясь понять, врал я или нет. И как вообще можно было выбрать мудака, который только продолжал разрушать тебя и твою самооценку? Он же тебя ни во что не ставил. Меня понесло. Но тут Яна резко оборвала меня. «Хватит! Я тебя услышала. Что ты хочешь?» Вновь скрестила руки на груди, прищурила глаза. «Ух уж этот воинственный вид! Яна, а у тебя часом в роду не было амазонок?» «Не поверишь? Тебя! Ты по-прежнему мне дорога, и я хочу с тобой серьезных отношений. Наверное, это стоило сказать еще тогда, несколько лет назад, когда мы оба учились в школе. Но какая ирония! Первый парень школы, то есть я, тоже был не с достаточной самооценкой, чтобы честно и серьезно заявить об этом. Я очень боялся отказа, поэтому мнимая дружба меня устраивала гораздо больше, чем возможность быть с ней, если есть риски потерять ее совсем. Дань, и вновь это холодное обращение. Мы и так переспали. Ты получил, что хотел? Не выдержал и рассмеялся ей в лицо. Яна скривила свое хорошее личико, но промолчала. «Во-первых, С чего ты решила, что мне от тебя нужен был только секс? Я только что сказала о серьезных намерениях, но ты меня как будто не слышишь. Во-вторых, не было между нами никакого секса. Оборвал я на полуслове. Пусть теперь живет с этим. И, судя по ее дрожащим губам, эта новость ей либо не понравилась, либо шокировала окончательно.